Подавая мужу завтрак, Надежда Андреевна сказала: «У нас билеты в «Современник» на премьеру. Пойдем или детям отдадим?» «Кто принес?» — коротко поинтересовался Гордеев. «Грожевич, он там в главной роли». «Опять Грожевич?» — недовольно заворчал Виктор Алексеевич. «Если я не ошибаюсь, это уже в четвертый раз. У него сын двоечник, что ли?» «Да нет», — пожала плечами жена. «Мальчик учится нормально». «А почему непременно двоечник?» «Да потому что ради двоечника есть смысл ублажать директора. А если парень хорошо учится, то чего ж там стараться?» — пояснил Гордеев, старательно жуя гренку с сыром. «Витюнчик, я тебе 100 раз говорила, но и в 101-й раз повторю», — ласково сказала Надежда Алексеевна, обнимая мужа и целуя его в макушку. «Если бы ты на мне не женился, я бы никогда не смогла родить и, следовательно, не похудела бы. Если я сейчас нравлюсь мужчинам, то это заслуга только твоя и ничья больше. Я это помню, ценю и никогда не забуду. Поэтому прекрати, пожалуйста, свои гнусные инсинуации на тему ревности. Между прочим, не исключено, что Грожевич подбивает клинья не ко мне, а к тебе. Мальчик-то большой уже». «Понял», — кивнул Гордеев, допивая чай. «Сегодня же наведу справки. Если у сыночка хоть один привод или даже намек на привод, билеты вернешь с извинениями. Если у мальчика все в порядке, пойдем на премьеру. Договорились?» С этими словами, поцеловав жену, вышел из квартиры и отправился на работу полковник милиции Виктор Алексеевич Гордеев по прозвищу Колобок. Понедельник на Петровке, 38, начался с того же, чем окончилась предыдущая пятница, с обсуждения вопроса о том, будут ли с 1 июля повышать оклады, как обещали, или опять обманут. Обман заключался в том, что обещанное имело место не в том месяце, с которого оно официально вводилось, а в следующем. То есть, если оклад повышался с 1 июля, то в июле все получали прежнюю зарплату, а в августе — новую, повышенную, ну, плюс то, что недоплатили в июле. При стабильных ценах в этом не было бы ничего страшного, но сейчас, когда инфляция растет быстрее, чем успевают разворачиваться банки, недоплата сегодня оборачивается тем, что завтра на эти деньги уже ничего не купишь. В отделе, которым руководил Гордеев, обсуждение было в самом разгаре, когда по коридору, заглядывая во все двери, промчался Юра Коротков. «Народ, к Колобку!» Оперативное совещание Виктор Алексеевич начал, как обычно, длинным приветствием. Сказал, что рад видеть всех в добром здравии, отметил цветущий вид вернувшегося из отпуска Коли Силуянова. Гордеев не был велеречив, просто он понимал, что еще минуту назад люди, только что пришедшие на работу после выходных, о чем-то говорили, обменивались новостями, обсуждали какие-то, вполне вероятно, не совсем рабочие проблемы. Надо дать им возможность расслабиться, а потом сосредоточиться. «Начнем со старых хвостов», — объявил Гордеев. «Убийство Плешкова, генерального директора фирмы «Парнас». «Слушаю, Коротков». С этими словами Колобок снял очки и сунул дужку в рот. Это означало высшую степень внимания и сосредоточенности. «Проверка версии об убийстве Плешкова по мотивам мести, ревности или из корыстных побуждений пока результатов не дала. Никто из лиц, имевших доступ в квартиру Плешкова, мотива для убийства не имеет. Была выдвинута версия о том, что убийство совершено по мотиву, который условно назван синдром Раскольникова. Убийство с целью убедиться, что субъект на это в принципе способен. При этом преступника и жертву неприязненные отношения могут и не связывать. Исходя из этой версии, составлен ориентировочный психологический портрет преступника. Все лица, имевшие доступ в квартиру, отрабатываются повторно. Намечено два наиболее вероятных подозреваемых, проводятся провоцирующие мероприятия, которые могут заставить убийцу раскрыться. «Синдром Раскольникова?» — хмыкнул Гордеев. «Любопытно. И когда же вы это придумали?» «В субботу, товарищ полковник», — быстро ответил Юра Коротков, кинув осторожный взгляд в угол на низко склоненную русую голову. «А когда ожидаете результатов?» «Надеемся, сегодня-завтра». «Хорошо», — кивнул Виктор Алексеевич. «А как следователь отнесся к этой версии? Или вы с ним еще не поделились своими познаниями в области русской литературы?» Коротков молчал. Русая голова в углу кабинета опустилась еще ниже. «Понятно», — подытожил полковник. «Значит так, со следователем не ссориться, по версии продолжайте работать. Мне кажется, перспективы есть. Мотив практически недоказуем, поэтому действуйте предельно аккуратно. Здесь работа должна быть ювелирной и без спешки. Время пока терпит».